Тех, кто оказывает подлинную помощь, не следует смешивать с игроками в «я только пытаюсь вам помочь», «я ТПВП». Мне кажется, я могу что-нибудь с этим сделать. Я знаю, что делать. Меня назначили помогать вам. Или плата за мою помощь будет следующей. Отличаются от игры «я только пытаюсь вам помочь». Первые четыре представляют добросовестное взрослое, с прописной буквы, предложение оказать профессиональную помощь попавшему в беду пациенту или клиенту. У ЯТПВП есть скрытый мотив, который для определения исхода важнее профессионального мастерства. Этот мотив основан на жизненной позиции, утверждающей, что люди неблагодарны и способны приносить только разочарование. Перспектива успеха тревожит родителя, с прописной буквы, профессионала, и служит приглашением к саботажу, потому что успех угрожает этой позиции. Игрок в ЯТПВП должен быть уверен, что его помощь не будет принята, как бы усиленно она ни предлагалась. Клиент отвечает: «Видишь, как я старался, и ты мне ничем не можешь помочь». Более гибкие игроки могут пойти на компромисс. Они считают, что нет ничего плохого в том, что для достижения улучшения потребуется долгое время. Поэтому терапевты побаиваются быстрого результата, зная, что некоторые коллеги подвергнут этот результат критике. На противоположном полюсе от жестких игроков в ЯТПВП, какие встречаются среди социальных работников, находятся хорошие юристы. Они просто помогают клиентам, обходясь без проявлений чувств и сентиментальности. Тут на место показного усердия приходит настоящий профессионализм. Некоторые школы по подготовке социальных работников занимаются преимущественно тем, что готовят профессиональных игроков в ЯТПВП. И поэтому выпускникам таких школ нелегко отказаться от игры. Пример, который поможет проиллюстрировать некоторые из вышеупомянутых моментов, можно найти в описании дополнительной игры «Нуждающийся». ЯТПВП и варианты этой игры легко найти в повседневной жизни. В нее играют друзья дома и родственники. Например, я могу достать вам это дешево. А также взрослые, которые на общественных началах работают с детьми. Это любимая игра родителей, а дополняющая игра отпрысков обычно «Смотри, что ты заставил меня сделать». Социально возможен вариант растяпы. Причем ущерб наносится не импульсивно, а в процессе оказания помощи. Здесь клиент представлен жертвой, которая может играть в «Почему со мной всегда так?» или в один из вариантов этой игры.